Глава 18. Отважная бутылка. Катя учила уроки. После неудачной операции бултых мама не разговаривала с ней уже 3 дня. Оставалось только одно – приналечь на школу. Как ни крепилась мама, 5-ки на нее действовали. Это уже было проверено жизнью. «Ну, скоро ты закончишь. Вот я не умею ни читать, ни писать. Зато могу летать со скоростью света. А ты все учишься, учишься. И никакого толку». Катя закрыла тетрадь и вздохнула с облегчением. «Все? Ну, тогда вот что. Хочешь мне помочь?» «Конечно. Только если лететь надо, то я, сам понимаешь, не очень-то». «Терпеть не могу эти «если». Вечно у вас у людей какие-нибудь «если». «Если смогу», «если успею», «если получится», «если не забуду». Ненавижу эти «если». «Так я же сказала сперва «конечно», а потом «если». Важно последнее слово. Оно главнее. А твое «если» было как раз последним. «Конечно, конечно. Я очень хочу тебе помочь. И уж это помогу после того «если». Выходит, оно главнее». «Запомни раз и навсегда. Захочешь кому-нибудь помочь? Никогда, ни за что, ни в коем случае не говори «если». «Не буду. Ни за что не буду. Обещаю». «Тогда вот что. Сегодня вечером мы с тобой отправимся навестить моего друга». «Правда? Ой, Веснушка!» «Но тебе придется оставить дома все твои дурацкие «если». Можешь затолкать их в шкаф или сунуть в кастрюлю и накрыть крышкой. Но с собой мы их не возьмем. Лучше тащить здоровенный рюкзак, набитый булыжниками, чем одно маленькое «если». «А как мы пойдем вечером? Ведь ты боишься темноты». Веснушка весь разом вспыхнул, словно его подожгли. Запылали его глаза, уши, волосы. Веснушка подскакивал на месте, размахивая маленькими раскаленными до красна кулачками. «Я боюсь! Я боюсь! Все ты поняла, шиворот на выворот! Это темнота меня боится, а не я ее! Темнота всегда боится света, а я это темнотищу презираю! Поняла? Презираю!» «Ну тогда пошли скорее, а то совсем стемнеет». Веснушка как-то грустно посмотрел на Катю. Помолчал немного и добавил. «Нет, это совсем особый друг. Не такой, как все. К нему можно пойти в гости только в темноте. Хотя, по правде говоря, я терпеть не могу разгуливать по ночам». Часы в маминой комнате звонко и чисто пробили 5 раз. Нет, чтобы 7 или 8. Ох, сколько еще ждать? Веснушка вдруг улыбнулся, будто что-то вспомнил. «А знаешь, один раз я все-таки отправился в путь глубокой ночью. Причем, заметь, совсем-совсем один. И главное, никто меня не заставлял. Сам, по доброй воле. Ой, вот, послушай». Это было совсем недавно. Ну, вчера. Я повстречал в море большой парусный корабль. Он мне сразу приглянулся, и я решил ненадолго задержаться на этом корабле. Плыл себе да плыл вместе с ним. А вокруг на острых гребешках волн плясали мои братишки. Погода стояла лучше не бывает. На небе ни облачка. Корабль назывался «Голконда». Но не в этом дело. Главное скажу тебе. Капитан оказался по-настоящему рыжий. Мы с ним здорово подружились. И главное, характер точь-в-точь, как у меня. Гордый, горячий. Помню, сидит мой капитан, облокотившийся о стол. Глаз с меня не спускает. И слушает, слушает. Я рассказывал ему о морских битвах, о затонувших кораблях, лежащих на дне, о сундуках с золотом в их трюмах. Да много еще о чем. Капитан все приставал ко мне, все хотел узнать, как появился этот шарик, который вы зовете Земля. Откуда он взялся, как все это произошло. Но я мог ему только сказать, что случилось это довольно-таки давно, и что тогда была ужасная суматоха и неразбериха. Но кое-что, скажу тебе по секрету, меня все-таки смущало. Не нравилось мне, что матросы собираются кучками в темных уголках, в разных укромных местечках, и о чем-то шепчутся, особенно по ночам. Я уже давно заметил, если человек задумал что-то темное, его почему-то так и тянет в темноту. Недаром я великий сыщик. Ну, думаю, надо подслушать, разведать, о чем они болтают. Только оказалось, что это не так-то просто. Пробрался я как-то в трюм. Темнота, хоть глаз выколи. Ну, думаю, голубчики, сейчас я все разузнаю, соберу улики. Так они меня сразу заметили. Смотрите, смотрите, какой-то огонек. Откуда только он взялся? Сразу замолчали и как крысы в разные стороны. Пробовал я рассказать об этом капитану, но он только рукой махнул. Полноте, дорогой Веснушка, отличные ребята, молодые, отважные. Я сам набирал их в порто. Ну, буду за ними следить. Выведу их на чистую воду, решил я. Но, увы, не все в жизни получается так, как задумал. В эту ночь мой капитан крепко спал. Я примостился на рукояти его шпаги. Сидел себе и думал, вспоминал солнышко. Так я коротал ночь. Мне было что-то не по себе. Все томило какое-то беспокойство, недоброе предчувствие. За окном качалась чистая звезда. А мне все чудилось, что тяжелые тучи в тишине собираются над нашим кораблем. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в каюту ворвались эти негодяи, вооруженные до зубов. Впереди боцман Хиль, синие губы. Мой капитан даже не успел выхватить пистолеты. Пираты скрутили его по ногам и рукам. Боцман с издевочкой проговорил: «Здесь поблизости есть славный островок, забытый Богом и людьми. Ха, голый, как коленка самого дьявола. Зато посреди острова торчит высокая скала. Вы сможете, сеньор капитан, если вы уж очень пожелаете, вскарабкаться на нее и полюбоваться, как отвалит от берега ваш корабль. Ха-ха-ха! А на его флаге что вы увидите? Догадались! Такой симпатичный череп и пара скрещенных костей! Пираты с хохотом вывалились из каюты. Прихватили с собой и пистолеты капитана, и шпагу, которую я так любил. Тогда осторожно, осторожно, я пережег веревки, которыми негодяи скрутили моего капитана. Я весь дрожал. В эту минуту от возмущения я мог спалить весь корабль. Но я понимал, что этим не очень-то помогу делу. Я сказал моему капитану: «Ночью, по правде говоря, не слишком я люблю летать. А вот днем, обещаю тебе, быстренько облечу весь океан и уж наверняка найду какой-нибудь корабль, который захочет прийти к тебе на помощь». «Мой светлый дружок, ну подумай, кто тебе поверит? Кто это будет менять курс корабля, плыть неизвестно куда только потому, что ему почудился чей-то голосок?» Тут я совсем приуныл. Это ведь истинная правда. Не раз со мной случалось такое. Встретишь кого-нибудь, заговоришь с ним так спокойно, по-хорошему. А он пятится от меня, машет руками, бледнеет и начинает болтать всякую чепуху. Что со мной? Какое несчастье? Нет, это мне только снится или мерещится и тому подобное. Ой. Но не будем вешать нос. Еще не все потеряно. Есть один старинный способ – написать письмо и сунуть в бутылку, а бутылку запечатать и бросить в океан. Он сел к столу и начал писать, а я от сочувствия старался светить как можно ярче. Капитан уже хотел запечатать бутылку, как вдруг со вздохом уронил руки на стол. «Я сам знаю, иногда вылавливают из моря бутылки, которые проплавали добрых 100 лет». А то и больше. И то правда, даже днем нелегко заметить в море плывущую бутылку. А уж ночью, в темноте, и подавно». Тут мне в голову пришла гениальная мысль. Я даже подпрыгнул. Просто удивительно, до чего же часто мне приходят в голову гениальные мысли. «Лучше это, чем ничего», – рассудительно сказал я моему капитану. Я к тому клоню, что бывают на свете везучие бутылки. Может, твоя бутылка окажется как раз из таких. Лишь только мой капитан на минутку отвернулся, я незаметно скользнул в бутылку и притаился там под письмом, стараясь не дышать и светить незаметно. Капитан запечатал бутылку и бросил ее через круглое окно прямо в воду. Корабль, огни, голоса — все исчезло во мраке. Я остался один в бездонном океане. Надо мной было черное небо без всякой надежды, а каждая волна, как рука темноты. Волны тянулись ко мне, затягивали в глубину, но всякий раз моя бутылка упрямо выскакивала из волн. Тут я понял, что мне попалась очень умная и отважная бутылка. Иногда рыбы равнодушно толкали меня своими тупыми носами. Огромный осьминог обвил мою бутылку своими щупальцами. Я увидел его глаза — круглые, выпуклые, пустые. Одна негодная акула попробовала было ухватить бутылку зубами, но я так вспыхнул, что чуть не ослепил ее. Акула захлопнула пасть, и ее длинное скользкое тело ушло куда-то вниз, в глубину. Ты представь себе только — огромный темный океан, и в нем одна денешенька, маленькая светящаяся бутылка. Неужели я останусь тут навсегда? В отчаянии подумал я. Бедный, всеми забытый луч, вечно плавающий в океане. Как это печально! Я тихо плакал, скорчившись на донышке бутылки, уткнув нос в коленки. И все-таки я светил. Светил из последних сил, преодолевая тоску и безнадежность. Яркие круги разбегались от меня во все стороны. Золотые звезды танцевали на черной воде. Блестки, искры сверкали вокруг. И тут послышались далекие голоса. «Смотрите, смотрите! Светящаяся бутылка! Золотая бутылка!» Где-то рядом ударило весло. Мою бутылку вытащили из воды. Скоро я очутился в капитанской каюте, где под потолком раскачивался фонарь. Все по очереди рассматривали бутылку, вертели в руках. Старый седой капитан бережно вытащил пробку. Я незаметно выскользнул из бутылки, нырнул в фонарь, уселся в пламени свечи и хоть немного отдышался. Старый капитан бережно развернул письмо, разложил его на столе, разгладил ладонями. «Да, это же пишет Диего Мигель Фернандес, капитан Галконды. Я его знаю, отличный малый и опытнейший моряк. Он пишет, что попал в дрянную историю. Его корабль захватили пираты. Но я надеюсь, мы успеем вовремя». Тут я сразу понял, что этот седой капитан тоже по-настоящему рыжий. Когда рассвело, мы уже подошли к одинокому острову, посреди которого торчала унылая серая скала. В четверти мили от него покачивалась на якоре Галконда. Пираты сдались без боя. Они были, в общем-то, неплохие ребята. Отъявленный негодяй был там только один – боцман Хиль Синие Губы. Он обольстил матросов рассказами о веселой пиратской жизни, о легкой наживе, о сундуках с золотом. Мой капитан предложил ему: «Выбирай, Хиль, или я вздерну тебя на рее, или оставайся на этом острове». Хиль Синие Губы выбрал второе. Мы тут же снялись с якоря. Капитан Галконды в самых изысканных выражениях познакомил меня с седым капитаном. И, по правде говоря, здорово испортил этим наш праздник. Старый капитан не меньше получаса ахал, не мог прийти в себя от изумления. Все говорил, что это волшебство, сказка, или все это ему только чудится. А ведь ты знаешь, что я этого просто терпеть не могу. Ну, посуди сама. Слушаешь, да как-то невольно под конец сам засомневаешься. А может быть, и вправду я всего-навсего только солнечная сказка? Может, и вправду меня нет? Веснушка прикусил губу, отвернулся. Ну что ты, Веснушка? И даже не думай, глупости все это. Ой, я тоже надеюсь. Веснушка немного помолчал, потом поднял голову и глубоко заглянул Кате в глаза. Ну знаешь, если рассудить здраво, ведь это тоже не так уж плохо быть солнечной сказкой. Глава 19. Встреча с другом. Небо между тем стало густым и бархатным. Веснушка глянул через плечо и поежился. Тоскливыми глазами посмотрел на Катю и вдруг поманил ее пальцем. Катя нагнулась к нему. «Знаешь, когда мы пойдем, я, может быть, тебя кое о чем попрошу. Даже обязательно, наверняка, непременно, безусловно попрошу». Катя с удивлением посмотрела на Веснушку. Глаза у него были сердитые и несчастные. «Ну что ты? Я все сделаю, не беспокойся!» «Да наоборот! Запомни, хорошенько запомни! О чем бы я тебя по дороге не попросил, ты меня не слушай, а только тверди: нельзя, ни за что, невозможно или еще что-нибудь в этом роде, подходящее к этому случаю. Поняла?» «Кажется, поняла». «Обещаешь?» «Обещаю». Катя быстро закивала головой, но, если признаться, она не совсем поняла, что, собственно говоря, она обещала Веснушке. «Пошли!» Они вышли в притихший пустой двор. Веснушка пристроился за ухом, там, где закручивались прядки волос, и слабо грел Кате шею. «В парк пойдем, к пруду. Только не к тому пруду, где лодки выдают на прокат, а где лягушки квакают». Вот и ворота в парк. Катя пролезла между прутьями ограды. Она пошла напрямик по траве. Трава была осыпана росой, холодила ноги в босоножках. Ох, скрип, ох, скрип. По-стариковски жаловались высокие ели. Будто советовали: шла бы ты спать в теплой постели, ох, хорошо. Фьюш, фьюш, слышалось в узловатых ветвях дуба. И тоже будто предупреждает: ох, вернись, а там думай сама, как хочешь. Комары звенели около лица, упруго бились о щеки, как шарики, скатанные из воздуха. Катя осторожно отгоняла их, боясь нечаянно смахнуть веснушку. Сердце у Кати то билось где-то высоко в горле, то падало куда-то вниз и замирало. Веснушка забрался поглубже под косичку и там затаился. Наконец, между деревьев рябым зеркалом засветился пруд. У берега тихо покачивались привязанные лодки и терлись друг о друга бортами. В одной лодке кто-то забыл весло, и уключено тоненько и жалобно поскрипывало. Катя ступила на тропинку. «Стой, стой! Передумал я! Пошли домой! Поворачивай назад!» Катя споткнулась о корень, повернула обратно. В глубине души она даже обрадовалась, что не надо идти дальше. «Ну что ты тащишься, как черепаха? Шевели ногами! Пошли скорей!» И вдруг Катя вспомнила тот самый загадочный разговор перед самым уходом из дома. Теперь она поняла, что ему обещала. Катя остановилась. «Нет-нет-нет, Веснушка, милый, нельзя! Давай уж сделаем, как решили, да?» «Все равно мы зря идем. Я забыл дома одну вещь, из-за которой мы и пошли, самую главную». «Какую?» «Не скажу, не твое дело». «Нет, ты скажи». «Но я прошу тебя, умоляю, не хочу я идти, я передумал, слышишь?» Но Катя упрямо шла по тропинке. «И вовсе не страшно. Было страшно, а теперь нет. Наверное, потому что Веснушка боится, я его защищаю. А ведь на самом деле он самый смелый». «Пошли назад! Это ты нарочно! Хочешь, чтобы я погас?» «Ну, тихо, тихо! Это ничего, это бывает! Хочешь, я закрою тебя ладошкой, подышу на тебя? Ну, чего ты?» Веснушка стал нестерпимо горячим. Катя втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Тропинка вдруг резко оборвалась на крутом обрыве прямо над прудом. В лунном свете плавали круглые листья кувшинок, тихие зеленые блюдца и почти в каждом горстка сверкающей воды. «Куак! Куак!» неслось со всех сторон. Будто лягушки откупоривали бутылки, бутыли, маленькие бутылочки. «Вот мы и пришли, вот мы и пришли! Смотри, вот он, мой друг!» Веснушка сбежал по Катиной руке, присвистнул, спрыгнул на землю. На длинной тонкой травинке сидел светлячок. Травинка чуть прогибалась под его тяжестью. Он светился живым особым светом. Маленький зеленый фонарик. Веснушка остановился под травинкой, задрал голову кверху. «Здравствуй!» Фонарик разгорелся ярче, будто подули на уголек. «Здравствуй!» Он опять забрался Кате на плечо, с облегчением перевел дыхание. «Ой!» Заговорил рассудительно, спокойно, как ни в чем не бывало. «Теперь можно и домой со спокойной совестью. Я ведь каждый год прихожу сюда, чтобы сказать ему «здравствуй». И ты приходишь сюда только для этого? Глупая девчонка! Да ты знаешь, как это важно, не испугавшись никаких опасностей, прийти к другу сквозь страшную непроглядную темноту и сказать ему «здравствуй». Кате очень хотелось спросить, какую вещь Веснушка забыл дома. Ведь он сам сказал «самую главную». Но она не знала, как спросить, чтобы он не обиделся. Веснушка будто прочитал ее мысли. «Понимаешь, по дороге мне показалось, что я забыл дома свое «здравствуй». А ведь у каждого свое собственное «здравствуй». У некоторых оно холодное, у других равнодушное. А у меня оно горячее-пригорячее. У тебя, в общем, тоже неплохое «здравствуй». Конечно, в крайнем случае я бы мог одолжить у тебя твое «здравствуй». Но сказать другу чужое «здравствуй» – нет, это не в моих правилах. Вот я и стал его искать. Смотрю, в карманах нет. За пазухой тоже никакого «здравствуй». А потом я его нашел. Веснушка с важным видом постучал пальцем себя по лбу. Оказалось, оно вот где. Конечно, ведь я всю дорогу держал его в голове и все думал, думал, как я приду к своему другу и скажу ему «здравствуй».